Пьяный дебош с Джеком Воробьем. Капитан Алексей и его команда снова отправились в плавание на яхте Dream Chaser, на этот раз во французскую Полинезию. С ним на борту были его супруга Александра и их трехлетний сын Максимка, который весело играл у их ног. Также в команде были штурман Владислав, механик Сергей, фотограф Елена и старпом Евгений, чья жена Марина была двоюродной сестрой Алексея. Все они, облаченные в белоснежные формы, выглядели как единое целое. Алексей, стоя на палубе в своей торжественной капитанской форме, произнес капитанское приветствие. «Друзья, мы отправляемся в круиз, который пройдет через жемчужины французской Полинезии. Эти острова знамениты своими ванильными плантациями и знаменитым полинезийским ромом. Но, как вы знаете, на нашем борту действует строгий запрет на алкоголь. Только безалкогольный ром и шампанское разрешены в нашем круизе. За наш безопасный и радостный переход». С этими словами Алексей поднял бокал безалкогольного шампанского, и его примеру последовали все остальные. Переход из Сочи до французской Полинезии был долгим, но спокойным. На борту царила безмятежная атмосфера. Иван, повар и миксолог каждый вечер готовил пассажирам безалкогольные коктейли в баре на палубе. Особенно популярным был коктейль «Мохит» на основе безалкогольного рома. Никаких признаков беды не предвещалось. Наконец, яхта достигла первого острова Полинезии. Пассажиры высадились на берег, осматривая удивительные плантации ванили и исследуя деревни, пропитанные древними традициями. Они наслаждались красотой и культурой этого места, вдыхая ароматы тропических цветов и свежего воздуха. Однако один из пассажиров, решивший устроить себе веселье, вернулся на яхту в пьяном состоянии. Он умудрился тайком приобрести алкогольный ром и явно перебрал. Вскоре его пьяные выкрики разносились по палубе. «Эй, капитан! Капитанище!» Начал он с наглой улыбкой, шатаясь по палубе и хватаясь за поручни. «Ты думаешь, что тут заправляешь? Ха! Да кто ты вообще?» Он расхохотался, размахивая руками, словно пират на захваченной шхуне. Он внезапно начал выбрасывать вещи за борт. Какой-то спасательный круг, пластиковые стаканчики, даже ведро с водой. «И что ты сделаешь, капитан, а? Высадишь меня? Шлюпку мне дашь, как в старые времена?» Пассажир снова засмеялся, его движения становились все более неуверенными. «Я тут король, я правлю этим кораблем!» Он замялся, пытаясь подобрать нужное слово, и пнул канат, лежавший на палубе. На палубе, где все началось, пьяный пассажир продолжал куражиться, шатаясь из стороны в сторону и бросая вещи за борт. Он внезапно заметил Максимку, который играл неподалеку. Пассажир, щурясь, медленно двинулся к мальчику. «Эй, малец, а ты кто такой? Хочешь порулить кораблем?» Пьяно заикаясь, произнес он, пытаясь ухватить мальчика за руку. Максимка испугался и, вцепившись в игрушку, отпрянул назад. Он тут же подбежал к своему отцу и, забравшись на руки Алексею, сказал: «Папа, мне страшно, защити меня!» Его голос был тонким, но решительным. Алексей, не раздумывая, подхватил сына на руки, крепко прижав его к себе. В этот момент пассажир, не замечая, что происходит, продолжал неуклюже крутиться по палубе и выкрикивать: «Ну-ка, капитан, дай мне вашего юнгу, мы с ним вместе мир покорим!» Затем он сделал несколько шагов в сторону мачты, махая рукой, как будто был на пирах. «Эй, а может, мальцу ромчика дать? Что ты, капитан, строгий такой?» С этими словами он снова взмахнул бутылкой, проливая содержимое на палубу. Максимка тихо прошептал отцу на ухо: «Папа, а дядя смешной, но я его боюсь». Алексей сдержанно улыбнулся, стараясь не показать сыну, насколько он сам был зол на пассажира. Он осторожно отошел подальше от буйного гостя и сказал: «Не бойся, Максимка, все под контролем. Папа рядом». Пассажир тем временем по-прежнему пытался доказать свою морскую смелость. Он даже решил бросить вызов Алексею. «Ну что, капитан, давай дуэль на шпаге или на веслах. Я капитан Джек Воробей». Он дернул шляпу с головы и притворно поклонился, как будто находился на сцене, а не на палубе. Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда он снова попытался залезть на мачту, запутался в веревках и повис на поручнях, болтая ногами в воздухе. Алексей, уже не в силах сдерживать эмоции, крепче прижал сына и наблюдал, как Евгений старпом приближается, чтобы помочь снять пассажира с мачты. «Эй, ты что там делаешь?» — крикнул Евгений, но пьяный только громче засмеялся. «Я летаю, матрос. Летаю, как чайка». Максимка, хотя и испугался вначале, теперь, сидя на руках у папы, начал смеяться, наблюдая за этим пиратом. Алексей осторожно улыбнулся и сказал сыну: «Видишь, вот что бывает, когда нарушают наши правила на борту». Сергей, механик, и Евгений старпом быстро подошли к нему, пытаясь утихомирить дебошира. Но тот, шатаясь, продолжал свои выкрики: «Эй, ну вы чего? Давайте, давайте выпьем! Я тут вам ром привез! Настоящий, полинезийский! А не вот это ваше безалкогольное недоразумение!» Ситуация быстро вышла из-под контроля. Пассажир, размахивая бутылкой рома, попытался залезть на мачту, но неуклюже шатаваясь, лишь пару раз ударился о поручни. «Я Джек Воробей! Я капитан этого корабля!» — громко крикнул он, отчаянно пытаясь скарабкаться на рее и нелепо махая бутылкой. «Все вы мои пленники, и я вас всех, всех продам!» Он с трудом выговорил последние слова, словно забыв, о чем говорит. Команда уже не могла сдерживать смеха, хотя ситуация была на грани абсурда. Пассажир, окончательно потеряв равновесие, рухнул на палубу, запутавшись в сетке, и, не обращая на это внимания, принялся рассказывать какую-то бессвязную историю о кладах и сокровищах. «Знаете», — начал он с разбросанными словами, — «когда я был на своем последнем рейсе...» Нет, это было не так. Это было на берегу, в пещере. Да, именно в пещере, полной золота и алмазов. Его голос был переполнен энтузиазмом, хотя его глаза медленно закрывались от опьянения. «Я нашел там огромную черепаху. Она была не просто черепахой, а черепахой с сокровищами», — продолжал он, подмигивая. «Она носила на спине сундук, понимаете? Сундук с золотыми монетами. И там была одна редкая монета. О, какая она была блестящая! Я даже подумал, что смогу продать ее и купить себе яхту». Команда хохотала, когда он взмахивал руками, будто пытаясь поймать невидимые сокровища в воздухе. «И знаете, что еще?» — воскликнул он, подняв палец, как будто открывая тайну. «Я увидел там ведьму. Она сказала мне, что если я выполню 3 задания, то она откроет мне все секреты океана. Первое задание было поймать медузу и сделать из нее коктейль». Он фальшиво рассмеялся, как будто сам понимал, насколько это было нелепо. Кто-то из команды закричал: «И что, удалось?» Пассажир, не в силах удержаться на ногах, снова упал, но продолжал говорить, не обращая внимания на смех вокруг. «А потом, представляете, мне нужно было покорить акулу. Да, настоящую акулу. Я подходил к ней и говорил: «Слушай, акула, ты не хочешь выпить со мной, а? Давай будем друзьями». Он притворялся, что обнимает невидимую акулу, и заливался смехом. Но она только посмотрела на меня и убежала. Не все сокровища имеют цену, понимаете? Он задорно смотался в сетке, как будто это было частью его великого плана. Команда не могла сдержать смех, видя, как этот странный рассказ вызывал улыбки даже у самых серьезных членов экипажа. Когда стало понятно, что у него это не получится, он вдруг решил, что лучше всего было бы устроить танцы. Пассажир, шатаясь, начал кружиться по палубе, с трудом удерживая равновесие и приговаривая: «Танцуем? Ну-ка все, давайте танцевать!» Его движения были настолько неуклюжи, что в какой-то момент он случайно ударил себя бутылкой по голове, и только это его остановило на секунду. «Да что с вами, матросы?» Он глянул на Алексея и Евгения, которые пытались удержать его от дальнейших выходок. «Боитесь? Ха, да я с вами в картишке на рюмку разыграю яхту! Давай, давай сюда!» — крикнул он какому-то ничего не подозревающему члену экипажа, бросая в его сторону какую-то веревку. «Будем ловить русалок!» Евгений и Алексей попытались его поймать, но пассажир, путаясь в веревках, вдруг принял их за нападение. «Эй, вы меня арестовать хотите? Я не позволю, капитан! Я не сдаюсь!» — крикнул он, вытаскивая из кармана кучу ракушек, словно это были монеты или оружие, и разбрасывая их по палубе. «Капитан Алексей, это твои долги. Ты мне за что-то должен. Вот, держи, считай это моим даром. За великодушие». Алексей строго посмотрел на него. «На борту запрещен алкоголь. Ты нарушил правила». «Ой, да ладно, капитан!» — пассажир небрежно махнул рукой. «Правила, правила. Я их на завтрак ем. А ты...» «Ты такой весь правильный, да? Ну давай, покажи мне, что ты можешь». Пассажир продолжал выходить за рамки и вскоре перешел все границы, когда начал приставать к Александре. «Ух ты, какая ты сладкая! Моя ты куколка! Давай-ка проведем время!» — пробормотал он, едва стоя на ногах. Александра, шокированная и напуганная, схватила ближайший предмет — ножницы, готовая защищаться. Ее сердце колотилось в груди. Пассажир продолжал приближаться, бормоча что-то нечленораздельное. «Оставь меня в покое!» — закричала она, но он не останавливался. В этот момент на палубу выбежал Алексей. Его глаза вспыхнули от гнева. Он мгновенно оказался рядом и с одного удара сбил пассажира с ног. Тот рухнул на палубу, едва дыша. Пьяный бормотал что-то вяло, но был уже обезврежен. «Ты в порядке?» Алексей поднял Александру, крепко прижав ее к себе. В его голосе было слышно беспокойство. «Да». Александра дрожала. «Я так испугалась». После того, как опасность миновала, Алексей, казалось, тоже сломался. Он отошел в сторону и, не выдержав, заплакал. Слезы текли по его щекам, и он пытался скрыть их, но не мог. «Как я мог это допустить? Я капитан. Я должен защищать свою команду. А это моя вина. Я виноват. Я упустил это из-под контроля». Его внутренний голос не давал ему покоя. Алексей винил себя за все, что произошло. Он был капитаном, ответственным за безопасность всех на борту, и то, что случилось с Александрой, потрясло его до глубины души. Этот инцидент стал для него уроком. Алексей ввел новые правила безопасности. Теперь после каждой высадки пассажиров он лично проверял всех на алкотестере, а их вещи досматривались на наличие запрещенного алкоголя. Он не мог позволить повторения подобного случая. Алексей стоял на палубе, глядя на буйного пассажира, который продолжал бесчинствовать, размахивая бутылкой и угрожая команде. Внутри него боролись противоречивые чувства. Внезапно в его голове мелькнула мысль, как у капитана Геза из романа Александра Грина «Бегущая по волнам». Он мог бы высадить этого нахала в шлюпку на произвол судьбы, оставить его там, где ему и место, в одиночестве, вдали от команды. Но, осознавая эту мысль, Алексей сразу же отмахнулся от нее. Он знал, что так поступить было бы неправильно. Ни одна жизнь не должна быть брошена на произвол судьбы, даже если она принадлежит человеку, который явно переступил границы. Его сердце сжалось от понимания, что это не выход. Он капитан, и его долг — защищать всех на борту, даже тех, кто встал на путь самоуничтожения. Алексей понимал, что не может позволить своим эмоциям взять верх. Он должен был действовать как капитан, а не как человек, потерявший терпение. Каждый член его команды, включая Александру и маленького Максимку, полагался на него, и он не мог подвести их. Высадить пьяного дебошира значит оставить его на произвол судьбы, и это противоречило всем его моральным принципам. «Я не такой капитан», — думал он, глядя на бушующую волну. Он не мог просто отвернуться от ответственности. «Я должен найти способ утихомирить его, вернуть все под контроль». Александра, хотя и пережила сильный испуг, знала, что может довериться Алексею, но ей все еще было тяжело забыть тот ужас, который она испытала. Алексей, несмотря на все принятые меры, долго не мог простить себе это происшествие. В то время Владислав с Алексеем сменили курс на ближайший остров. Они понимали, что удерживать дебошира на борту больше невозможно. Владислав уверенно управлял яхтой, стараясь как можно быстрее добраться до берега, где, по их расчетам, им не придется встречаться с другими людьми. Алексей, стоя на палубе, продолжал наблюдать за дебоширом, который, не замечая опасности, все еще хохотал и делал попытки напугать команду своими неуместными выходками. «Мы должны высадить его как можно быстрее», — сказал Алексей, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Владислав кивнул в ответ, настраивая курс. Когда яхта наконец пришвартовалась к тихому пляжу, команда собрала свои силы. Они решили, что высаживать дебошира будут вчетвером — Алексей, Владислав, Сергей и Евгений. Остальные члены экипажа, хоть и немного нервничали, готовились к тому, чтобы обеспечить быструю и безопасную высадку. Алексей подошел к дебоширу, который, заметив изменения в настроении команды, наконец-то осознал, что происходит. «Эй, что за шутки?» — попытался он воскликнуть. Но Алексей, не обращая внимания на его слова, твердо произнес: «Ты не можешь остаться на нашей яхте. Мы высаживаем тебя здесь». Сергей и Евгений быстро схватили дебошира за руки, удерживая его в своих крепких объятиях, в то время как Владислав указывал на берег. «Тебе будет лучше здесь», — сказал он с долей сарказма, но с решительностью в голосе. Дебошир, поняв, что его шутки закончились, начал протестовать, но команда была настроена решительно. Они легко перебросили его через борт, и тот приземлился на песчаный берег, сильно удивленный. «Ну вот, теперь ты можешь наслаждаться своим отпуском», — произнес Алексей, глядя на него с явным облегчением. Команда вернулась на яхту, а дебошир, оставаясь на берегу, отчаянно пытался собрать свои мысли. Алексей посмотрел на Александру, которая с облегчением вздохнула. Хотя она и пережила сильный испуг, она знала, что может довериться Алексею. Но ей все еще было тяжело забыть тот ужас, который она испытала. Алексей, несмотря на все принятые меры, долго не мог простить себе это происшествие. Но увидев, как команда вновь собралась и ободряет друг друга, начал понимать, что их приключение только начинается. Яхта Dream Chaser вновь подняла паруса, и впереди их ждало много новых открытий и неожиданных поворотов.